Глава 20. Утро туманное. Костя Бабст проснулся голый в чужой постели. За окном уже начинало светать. Голова болела вся, тело готово было пойти мелкими трещинами, как и соскававшееся под дождем пустыни. Рядом на кровати кто-то храпел. Бабст с трудом повернул голову и, присмотревшись, разглядел в темноте чью-то бородатую физиономию. Ему стало еще хуже. Сердце без предупреждения прыгнуло вверх, нырнуло вниз и заныло, предвещая совсем недоброе. Косте показалось, что мужик на кровати его воет храпом что-то знакомое. — Кота сера, месси ногами! — узнал мелодию Бабст. — Да это ж... «Поп Семен!» Сразу стало чуточку легче. Костя вспомнил вчерашний день и даже немножко вечер, страдальчески натянув джинсы и футболку, валявшуюся рядом на полу. Он включил свет, с трудом добрался до стола, раздвинул рукой объедки и оперся кулаками о столешницу. «Вот это похмелье!» Собравшись силами, он нацедил себе самогона в грязный стакан, стараясь не глядеть на остатки вчерашнего пиршества, поднес посуду ко рту, но тут же отставил, едва сдержав рвотный позыв. Никогда еще такого не было. Надо бы записать ощущения. Эксперимент получается серьезный, — подумал Бабст и повернулся спиной к столу. Со стены на него смотрел, чуть прищурившись, добрый старец Сусуки-сан. «Свиньи мы все-таки, дорогой учитель», — сиплым шептом сообщил ему Кость. «Меры совсем не знаем. Вот и поп твой, Сеня, тоже свинья. Русские люди, ничего не попишешь». Ему показалось, что учитель слегка кивнул в ответ. Стало еще чуть-чуть полегче, хотя голова болела по-прежнему. Под портретом обнаружился новый бонсай. Довольно крупная березка с желтоватой корой и раскидистыми ветвями. Подойдя поближе, Бабст пригляделся и с удивлением увидел, что это типичная береза пушистая. Бетила пубесценц, славящийся своей белизной. А тут желтая какая-то. Откуда она взялась вообще здесь ночью? Осторожно, чтобы не расплескать похмелье, Костя присел на корточки перед деревцем. Березка была широкая, разрослась во все стороны. Нижняя часть ствола потемнела и покрылась трещинами. Видно было, что малютке не меньше 100 лет, если не все 150. — Да это ж собакинская береза! — хлопнул себя по лбу Бабст. Он осторожно поднялся и переместился в соседнюю комнату. Там, на такой же широкой кровати, точно по центру, возлежал Петр Алексеевич. Грудь его ровно вздымалась. Дыхание было спокойным, без хрипов и храпов. Видно было, что вчера вечером он провел время с большой пользой для здоровья, чем научный консультант экспедиции. Других комнат в избе не было. Живого с княжной тоже. «Увел студент!» — стукнул Бабст кулаком по стене. Савицкий что-то промычал во сне и заворочился. «А вот хрен тебе!» — сказал Бабст. Взял его за плечи и энергично тряхнул. «Костя, уйди! Дай поспать ради бога!» — простонал Петр Алексеевич и довольно чувствительно легнул его ногой в колено. «Вчера вечером на гулянке...» Савицкий слегка переволновался. Он почему-то живо представил себе, как бонзайские сирены опаивают его каким-нибудь японским народным клофелином. А наутро он просыпается в неизвестной избе, окруженной неопровержимыми доказательствами многочисленных адюльтеров. Дальше его фантазия предлагала несколько вариантов развития событий: шантаж при помощи фотографий, сделанных пособниками гулящих девиц, или выплата многочисленных алиментов их алчным семейству. Оба варианта действовали на Савицкого угнетающе. Быстрым шагом, дойдя до Поповской избы, Петр Алексеевич понял, что тут ничего не изменилось. Из открытого окна доносился двухголосый храп. Было ясно, что город окончательно объединился с деревней, и был этому чрезвычайно рад. «Время идет, а мы занимаемся черт знает чем», — с тоской подумал Савицкий. Можно было не надеяться уже провести эксперимент с аппаратом Менделеева сегодня вечером. Чтобы как-то успокоиться, он решил позвонить жене, однако сигнала не оказалось совсем. Видимо, деспотичный садовод Пикунин запретил заодно с телевидением и мобильную связь. Петр Алексеевич уселся на скамейку и залюбовался видом на тайровый грибок. Вечер был чудесный. Вершину горы освещали последние лучи солнца. И скоро Савицкий впал в оцепенение и потерял счет времени. Внезапно храп в избе затих, а потом продолжился снова, на более высокой ноте и с более грозными интонациями. Где-то вдалеке слаженный женский хор затянул священную песню про кота. Петр Алексеевич очнулся и в ужасе посмотрел на часы. Огляделся по сторонам. Была почти ночь. Где сестренка? Где живой с Дуней? Ну, живой, допустим, с Дуней, она его в обиду не даст. Он как смотрел его умильно весь день, да и ушли они с весьма недвусмысленными целями. А вот Вера осталась на поляне среди этих сектанток. С ней могли сделать все, что угодно. Проклиная себя и спотыкаясь в темноте, Петр Алексеевич помчался в сторону поляны для гулянь. Дорогая обувь, возможно, незаменима при хождении по головам, так, помнится, учил покойный Рамакришна, но по мощенной камнем банзайской дороге лучше было бежать в дешевых кедах. Их, по крайней мере, не жалко. Вспомнив пробещенный букет, он сорвал под ближайшим забором пучок каких-то сомнительных цветов, оказавшихся чертополохом. Давно смолкло пение. Деревня погрузилась в сон, только иногда там и сям перелаивались собаки. Добежав до поляны, Петр Алексеевич никого на ней не обнаружил. На помосте для борьбы с умом валялись объедки, стояли пустые бутылки и разномастная посуда. — А еще говорили, что чистоту соблюдают, — покачал головой Савицкий. Он метнулся влево, вправо, пробежал по узенькой тропинке между двумя плетнями, попал на какую-то недружелюбную улицу, где из-за каждого забора на него рычали и лаяли собаки, свернул поскорее в сторону, чтобы не перебудить всю деревню, и понял, что заблудился. Машинально сделал несколько шагов вперед и увидел приветливо распахнутую калитку. Вошел в незнакомый двор, где не лаяли собаки, прислонился к стене дома и сел прямо на землю. Надо было собраться с духом и постучать в дверь. Может быть, хозяева дадут ему какой-нибудь фонарь или даже помогут в поисках. Вдруг прямо над головой Петра Алексеевича распахнулось окно, щелкнула зажигалка, потянула табаком. — Мы всегда только вог курим. Нет у Бога, кроме вога. — Да каш! — раздался девичий шепот. — Главное, чтоб батя не узнал, то вздрючит. — А правду ты говоришь, что... — вступила в разговор другая девушка. Последние слова она произнесла очень тихо, было не разобрать. Видимо, собеседник или собеседница кивнул в ответ. — Фу! Ужас! — Так делают в Париже! — ответила Вера. — Нет, это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. — Ну, если в Париже, — протянула одна из девиц. — Вера! — Тихо! — позвал Савицкий. — Батя! — хором взвизгнули девицы и отпрянули от окна. Французская княжна выглянула на улицу и увидела четырежды брата, уже вскочившего на ноги, готового защищать ее от кого угодно, даже от драконов и леших, если это потребуется. Она залюбовалась им. Никогда еще ни один мужчина не кидался ей на помощь с такой решительностью. — Отбой! — Это мой братишка, — успокоила она подруг. — Пьер со мной, все путем. — Надеюсь, вы не начали эксперимент без меня? — Какой там? — покачал головой Савицкий. — Костя лыка не вяжет. Напился с попом. — Вот сволочи! — в сердцах воскликнула Мурка. — Да уж, перестарались мужики! — и откликнулся Савицкий, несколько удивленной реакцией. — Словом, эксперимент переносится на утро. Как раз Косте понадобится большая доза лекарства, это будет его мотивировать. — Верочка, а мне показалось, что... Или ты вдруг стала говорить без акцента? — О, шерфрэр! — спохватилась княжна. — Общение с настоящими русскими людьми вернуло меня в лоно народной речи. Я прикоснулась к корням, я с головой погрузилась в языковую среду. Она замолкла, сообразив, что слегка переигрывает. Но Петр Алексеевич был удовлетворен этим объяснением. В самом деле, если в доме ее дедушки говорили по-русски, то стоит ли удивляться тому, что происхождение взяло свое? А то, что это произошло именно здесь, в деревне, принадлежавшей Льву Сергеевичу, особенно показательно. Ведь деревенские люди сохранили истинно русскую речь, даже если иногда разбавляют ее разными хирями, гирями и косухами. — Кавалер, вы останетесь ночевать с нами или пойдете к себе? — светским тоном поинтересовалась Генрета. Петр Алексеевич непроизвольно сделал шаг назад. — Домой хотите? — Устали? Но мы вас проводим, — по-своему поняла его замешательство Виолетта. Петр Алексеевич и Вера шли по уснувшей деревне, держа за руки. Впереди, как два ниндзя, крались сестры Пикунины. То одна, то другая из них прыгала в темноту с воплем «Сгинь, теньгой! Скорнись, вражина!» Судя по тому, что по пути им не встречалось ни одного теньгуя, и даже собаки почему-то умолкли, из дочек председателя в будущем могли получиться неплохие телохранители. Проводив Петра Алексеевича до калитки Поповского дома, Вера обняла его, как самая нежная сестра может обнять самого любящего брата, и прошептала на ухо. — А я к девочкам ночевать пойду. У нас разговор есть, чисто женский. Савицкий вошел в дом. Бонсай стоял чуть не на проходе, это было очень неосмотрительно. Обойдя всю избу и подсвечивая себе мобильником, Петр Алексеевич определил лучшее место для деревца и поставил его на полку рядом с портретом учителя. — Присмотришь за реликвией? — шепотом попросил он. Учитель едва заметно кивнул. — А может быть, это свет так отразился? Успокоившись насчет самого главного, Савицкий разделся и прилег в соседней комнате, но сон долго не шел, храпели на два голоса, то сходившиеся, то расходившиеся город и деревня. Жужжали злые лесные комары, которых Петр Алексеевич в полусне принимал за теньгуев-кровопийц, то за посланных кредиторами киллеров, тянулось сивухой и рыбным духом. Заснул он только под утро, за час до пробуждения бабства, и тот не нашел ничего лучшего, чем растолкать его в такую рань. Петр Алексеевич постарался вложить всю боль своей страдавшейся души в короткую и емкую фразу «Костя, уйди, дай поспать ради Бога!» Отвернулся к стенке и сразу же провалился в сон. Бабст заботливо подоткнул ему одеяло и вернулся в большую комнату. Все было ясно и без расспросов. Березу принесли вчера вечером. Видимо, в то время, когда он выяснял у попа, сколько на этом свете духов. Практический вывод получался тот же, что и всегда. Надо меньше пить. Ну, раз искомый ингредиент отыскался, то откладывать эксперимент было незачем. А та ли это береза? В любом случае проверить можно только опытным путем. Костя достал из рюкзака менделеевский аппарат, бережно протер его специальной фланелькой. Затем снова пошарил в рюкзаке и извлек оттуда две бутылки водки. Здесь, в процессе подготовки опыта, случилась небольшая заминка. Некоторое время экспериментатор зачарованно смотрел на цветные тяповские этикетки и облизывал губы. — Ну, тяпни, тяпни 100 грамм! — нашептывал какой-то искуситель в несчастной Костиной голове. — Хватит тебе и 900 для раствора! Однако хранитель музея Менделеева нашел в себе силы победить нечистого духа. — Ученый ты или не ученый? — сурово спросил Бабст сам себе вслух. После этого он залил обе бутылки в воронку, полностью, до последней капли. Металлическая коробка радостно зашипела, и внутри нее сразу же затикал таймер. Костя схватил агрегат и побежал на кухню. Он еле успел подставить под краник чистый стакан, иначе пролилась бы драгоценная влага. Убедившись, что процесс идет как надо, Бабст еще раз наведался в комнату и перетащил на кухню березку. Он водрузил ее на стол и присел рядом. Теперь нужно было решить научную проблему. Поставим вопрос так. Что именно я собираюсь в себя вливать? — думал он. — По идее, в коре пушистой березы очень много бетулина. Гораздо больше, чем у других видов. Но тогда возникает вопрос. На кой хрен мы сюда ехали? За бетулином, что ли? Можно было синтезировать эту бодягу в лаборатории. Или просто ободрать любую березу во дворе. Нет, тут что-то другое. Хитрит князь. Не бетулин это. Ствол-то не белый, а почти желтый. И листочки странные. Значит, он чем-то поливал свой бонсай в самые первые годы. И чем же? С саками японскими, что ли? Эх, сделать бы анализ, да какой сделаешь в этой дыре? Ладно, рискну. Выпью, башка уж совсем разваливается. Будем надеяться, что Сергеич, оставляя рецепт, не собирался подтроить своих внуков. Костя взял нож и осторожно срезал немного сухой коры с нижней части ствола. Отыскав в кухонном шкафу ступку и пестик, он мелко истолок кору и засыпал получившийся порошок в аппарат. Из крана продолжало капать. Экспериментатор прошелся взад-вперед по кухне, поглядывая на стакан. Ему казалось, что таймер над ним просто издевается. Специально, назло ему тикает медленно и неравномерно. Внутри у Кости полыхал пожар. В ближней комнате громко храпел поп, а в дальней тонко свистел носом руководитель экспедиции. Бабст еще раз посмотрел на стакан и облизнулся. — Сосчитаю до 1000 и выпью, — решил он и, закрыв глаза, принялся считать. Однако уже на цифре 100 глаза его сами собой раскрылись. Мозг отказывался работать дальше, нахально заявляя, что умеет читать только до 100. Костя вздохнул, мысленно просил прощения у Дмитрия Ивановича, а заодно у бонзайского учителя, сгреб стакан и одним махом закинул в себя его содержимое. Эффект был оглушительный. Похмелье сняло сразу, как рукой. Голова сделалась ясной, светлой, а все предметы вокруг приобрели такие очертания, как будто были нарисованы тушью на влажной рисовой бумаге. При этом в просветлевшей Костиной голове не обнаружилось ни единой мысли. Бабст с трудом вспомнил о том, что во время эксперимента надо тщательно фиксировать внутренние процессы, и постарался сосредоточиться. Он сделал усилие, прислушался к себе, и вдруг отчетливо услышал внутри какой-то низкий голос, очень похожий на бас спящего друга Сени. Внутренний Сеня мурлыкал известный романс «Утро туманное, утро седое». Костя вышел на улицу и присел на лавочку у крыльца. Поповская изба стояла на пригорке, и отсюда открывался великолепный вид. Деревня щитанула в утреннем тумане, но над ней возвышалась четко очерченная гора, с вершины которой серые клочья уж совсем сползли. — Горемок! — вспомнил Костя странное название. Всходило солнце, и окрашенное в чудесный нежно-розовый цвет лысина гремка, чуть подрагивая, отражалась в речке свинки. Костя вглядывался в пейзаж. Внутри у него монотонно гудела песня про туманное утро. Но тут пение оборвалось без всякого предупреждения, и вид сразу изменился. То есть вид, конечно, оставался тем же самым, но зато наблюдатель почувствовал, что для полной гармонии чего-то не хватает. — Чего же? — спросил он себя. Вместо ответа из дома донесли звуки молитвы. — Кота серыми синогами. — А, это святой отец! — с трудом сообразил Костя. — Вот ведь крепкий какой мужик! Даже с похмелья молится. — Дуня! — раздалось в доме. — Ты где? — Костя поспешил внутрь. — Чё ты орёшь? — спросил он у батюшки. — Ну, нету Дуни, вышла. — Куда это она вышла в такую рань? А остальные где? — Паша с девчонками ушёл гулять. Алексеич спит ещё, ты потише рычит, разбудишь. — Я тебя спрашиваю, где сестра моя? — бухнул поп кулаком по столу. — И с какими такими девчонками этот волосатик ушёл? Думаешь, я вчера не видел, как он на Доньку таращился? Я всё вижу. — Ну, погоди, попадется он мне, я ему устрою парикмахерскую. Костя уж забыл, что с утра тоже точил на Пашу зуб. В его новом состоянии ревность казалась чувством мелким и недостойным. — Да чего ты так волнуешься, Семен? — сказал он успокаивающе. — Ну, гуляет молодежь. Ушли они втроем, Паша, Дуня и Верочка. По России, наверное, бродит. Зарю встречают. А ты вместо чтобы орать посмотрел бы лучше, какое утро хорошее. Поп немного приостыл. Ну ладно, разберемся после. А ты, я смотрю, полечился уже. Ага. Тогда пошли на кухню, капнем, а там посмотрим. В дверях кухни отец Семен встал, как вкопанный. На столе возвышался березовый бонсай. Костя воспользовался замешательством батюшки, чтобы не возникло лишних вопросов, быстро накинул на менделеевский аппарат полотенце. Святой отец очнулся и взревел. — Духи-хранители! Откуда она тут? — Это же княжья береза, а красивое деревце. — Правда? Костя подошел к березке и погладил ее по кроне. — Я тебя спрашиваю. — Откуда она здесь? Ей в правлении стоять положено. — Да ты не волнуйся. Должно быть, ваш председатель ее Алексеичу подарил или вернул по праву наследования. Алексеич у нас родной правнук князя, я тебе вчера рассказывал, ты забыл? И Верочка-то же родственница. Да ты не сердись, батя. Верочка, она хорошая. Гуляет сейчас по утренней росе с Пашей и с Дуняшей по росе. Да, а ты, вижу, совсем уж хорош. Значит так. Сейчас выпьем, а потом пойдем в правление, и там я лично Гераськиной власти предел положу. Замордую, гада! Нет у нас такого закона, чтобы святые реликвии жулье раздавать. Князья они, понимаешь, а документы где? Мы таких князей... Ну-ну, не сердись, лучше выпей вот. И Костя поставил перед другом стакан с жидкостью желтоватого цвета. Отец Семен поднес его к носу, посмотрел на просвет и спросил. — Это чё, что такое? — Пей смело, — подбодрил его Костя. — Ты поп, а я химик. Ты про душу все знаешь, а я знаю, что нужно сейчас твоему грешному телу. Залпом давай пей. Долго уговаривать отца Семена не пришлось. Он выпил, крякнул, поднял было руку, чтобы занюхать рукавом, и вдруг замер, выпучив на бабство глаза и хватая воздух ртом, как вытащенная из воды рыба. Спустя пару секунд эта мимика сменилась выражением полнейшего благодушия. По лицу его расплылась растерянная улыбка. И свирепый бонзайский поп в одно мгновение стал похож на добрейшего деревенского батюшку. Совершенно не сговариваясь, не сказав друг другу ни единого слова, друзья вышли на улицу и уселись на лавочку. Вид на долину речки Свинки тем временем стал еще краше. Туман скрывал теперь только избы, а вся гора была открыта для созерцания и казалась вылеплена из сахара. Минуты две сидели молча, потом отец Семен прокашлялся и вполголоса загудел своим басом. — Утро! Туманное утро седое! Горы печальные, снегом покрыты! — Погоди, погоди! — Почему горы? — прервал его Костя. — Там же про Нивы поется. — А-а-а! — махнул рукой поп. — Горы, Нивы, какая разница! Ты лучше на мир Божий смотри! Посмотрели на Божий мир еще минуты две. — Слушай, а ведь тут что-то не так, — сказал наконец Костя. — Чувствуешь? — Чувствую. — Ну? — И чего не хватает? — А ну-ка, погоди. Отец Семен зашел в избу и вскоре вернулся, бережно держа обеими ручищами какой-то старинный альбом. — Это что у тебя? — спросил Костя. — Реликвия. От учителя осталось. Тут открытки, которые ему с родины присылали. Еще до революции дело было. Он полистал альбом, вытащил оттуда открытку с какой-то старинной японской гравюрой и протянул Косте. Половину раскрашенной акварелью картинки занимала гора Фудзи, с которой сползал в долину густой туман. Внизу была видна река с низкими берегами и деревня, жители которой, несмотря на ранний час, уже собирались на работу. Бабст рассматривал открытку очень долго. Он даже перевернул ее и поглядел, как она выглядит вверх ногами. — Похоже, — спросил, наконец, отец Семен. — Похоже. — А чем отличается? — Ну, гора у них повыше. — Нет, — покачал головой батюшка. — Не вникаешь. Река пошире. Опять не то. Ну, народ у них с утра уж работает, а у вас все дрыхнут, хотя сегодня понедельник, не в этом дело. Смотри внимательней. Тут Бабст вдруг ударил себя по лбу. Снег! Смотри! Тут лето нарисовано, деревья зеленые, трава, а гора снегом покрыта. Молодец! Вник! Кивнул святой отец. А я сразу понял, в чем дело. Гремок-то наш полгода совсем голый стоит. Да, учитель сильно огорчался из-за этого. Говорил, что гора непохожая вышла. Слышь, батя, а давай сделаем похоже. Как сделаем? Я тебе покажу, как. Известь гашеная есть у вас или мел? Ну, этого добра навалом. На ферме цыплятам в корм подсыпаем. Отлично. А тачка у тебя есть? Обижаешь. У меня верный конь, мотоцикл с коляской. Ну так поехали. Ферма располагалась недалеко, сразу за воротами, обозначающими границу деревни, так что вся поездка заняла не больше 3 минут. Батюшка лихо осадил своего коня у длинного одноэтажного кирпичного здания. Во дворе фермы не было видно ни души. Бабство удивило то, что здесь не оказалось ни сторожа, ни даже замка на двери. Видимо, в деревне Зайцево воровства не боялись. Отец Семен отодвинул засов и открыл дверь в птичник, просто толкнув ее ногой. В нос сразу ударил удушливый запах. И Костя закашлялся. Окна были забраны деревянными решетками, но в полутьме можно было различить поилки, кормушки, ящики для золы и насесты. Куры, запертые в своих клетках, встретили пришельцев оглушительным кудахтаньем. — А ну, молчать, курицыны дети! — гаркнул отец Семен, и куры, как ни странно, сразу послушались. От запахов и крика Бабст слегка подрастерял внутреннюю гармонию, потому взялся за научную критику местного птицеводства. — Неправильно! Тут у вас все организовано! — сказал он. — Никакой экологии! Солнца нет, от него куры витамин D вырабатывают. Куда СС смотрит? Вот любишь ты погундеять, Костян. СС до нас не доезжает. А на солнышко не он через тот лаз гулять ходит, если его открыть, конечно. Что ж у всех курей на выгуле держите? Не всех, а только за хорошее поведение. Остальные на клеточном режиме. У нас... Предприятие серьезное, 2000 голов. Иначе нельзя. Тюряга, короче, — заключил Бабст, осматривая клетки. Ну, пусть будет тюряга. Зато они толстеют хорошо. Вот посмотри, какие куры. Отец Семен открыл клетку и вытащил оттуда пару пухлых наседок. Вот смотри, это Род-Айленд, а это Нью-Гэмпшир. Показывая кур, поп поднимал их за лапы, те возмущенно, но сдержанно кудахтали. — Ну да, по рожам видно, что они наши, — кивнул Бабст. — Так вы, стал быть, их на мясо режете? — Это что? — Нельзя нам этого, — ответил батюшка, запихивая иностранных кур обратно в клетку. — Тут такое дело. Поначалу мы хотели малютк выращивать, но типа куриных бонсаев. Для того и ферму строили. Однако ничего не получилось. История, сын мой, сложилась таким образом, что стало не до фокусов с курями. Но резать мы их все равно не режем. Религия не позволяет. А что ж вы с ними делаете? Главное, яйца производим. Понятно. А гуси есть? Гусей держать невыгодно. Много жрет от птиц. Ты еще скажи, страусов завести. Ну ладно, ладно, умник, пошли за известкой. Он отодвинул засов на самые дальние двери, и они вошли в теплое, ярко освещенное помещение. Вдоль стен тянулись полки, на которых стояли плетеные корзины. Над каждой корзиной был укреплен рефлектор. Инкубатор, — объяснил отец Семен. У входа были сложены мешки с известью. Вот, — показал на них батюшка, — минеральные корма. В каждом мешке по 11 килограммов. Тут тащили. Они быстро загрузили коляску мотоцикла. Бабст пересчитал улов. 10 штук. Нет, на такую гору маловато будет. По науке расчет должен быть такой. Полкило раствора на квадратный метр площади. А площадь там немерена. Больше в коляску не влезет. Развел руками поп. Ну ничего, поехали. Если надо будет, вернемся сюда. А ну-ка, погоди. Костя сбегал в последний раз в птичник и вернулся, прижимая к себе еще два мешка. Потом уселся в седло позади батюшки и скомандовал: «А теперь в магазин!»